Yeah. pinigų. Aš pakuosiu ir iš namų. Aš baguosiu ir iš namų. Тогда в какой группе там в Латвии играл? Там был Brainstorm, yes, Vielgavas, Brainstorm, yes, Vielgavas. Матес, Матес, скажи, какую группу? Скажи, скажи. Тебе нужно смотреть, тогда ты не знаешь, писал гамбу. Давайте в данс. Интернет, Ира. В какой группе? Братуши. Генга. Под новым годом. Это был бы. Да, вот был проект. Я но в принципе... Давай поедем. Нет, в Данс. В Данс тоже. Поедем. А Баталитовский государственный праздник летом. Группа художников. Ну там около Ратуши битик где-нибудь. Битик Белд. Около кафе той. Политепску, так. А як це в пульсі? Оберегач. Як це? Оберегач в пульсі. Для поляків, потім щось текстове є. Текстове, так. Повчим текстове є. Так, ну так. А як це оберегач в пульсі? Як це оберегач в пульсі? Ломачені. Ломачені? Ну, і це робить. І це зробить. Співач. Польську? Ну, це польську. Не, нужно... На улице Луга есть много кабаков. И там. Гастроли уже.